Глава 18. Дронго и Фишукова вышли на лестничную клетку и позвонили в соседнюю дверь. Послышался собачий лай. Громкий голос хозяина дома приказал собаке замолчать. Дверь открылась. На пороге стоял Эмиль в шерстяном джемпере и светло-серых брюках. Увидев гостей, он мягко спросил: «Вы ко мне?» Затем взглянул на Дронго. «Мы, кажется, уже встречались. Вы знакомы Лилии Краулини?» «Да», — кивнул Дронго. «Я эксперт по вопросам преступности. А это моя напарница». Фишукова изумленно глянула на него, но промолчала. «Входить?» — предложил Эмиль. «Только разрешите, я загоню собаку в другую комнату, иначе она не даст нам нормально поговорить». «Если можно», — попросил Дронго. «Это было бы очень любезно с вашей стороны». Эмиль улыбнулся и пошел запирать собаку. Очевидно, он что-то ей приказал, так как она молча прошла в комнату, а хозяин лишь прикрыл за ней дверь и пригласил гостей в свой кабинет. По квартире было заметно, что здесь живет состоятельный холостяк. Жилище было обставлено со вкусом. Хозяин, очевидно, отдавал предпочтение старинной мебели. Любил антиквариат, картины начала века. В кабинете было много книг. Стоял тяжелый кожаный диван, два массивных кресла. Письменный стол из натурального дуба занимал почти треть кабинета. Повсюду висели фотографии самого хозяина, сделанные в разных городах и странах. Дронго внимательно посмотрел на них. Было ясно, что Эмиль Кловис любит путешествовать. Снимки запечатлели его в пустыне, в горах и на море, на фоне верблюдов, слонов, азиатских храмов и различных музеев. «Рассматриваете мои фотографии?» — спросил, улыбаясь, Эмиль. «Садитесь, пожалуйста». Он указал на диван. Фишукова осторожно села на краешек, словно массивный диван мог развалиться. Дронго, вспомнив о собственных наблюдениях в своей московской квартире, сел рядом с ней. «Что вас ко мне привело?» — поинтересовался Кловис. «Чем я могу быть вам полезен?» «Меня обычно называют Дронго, а это моя спутница Татьяна Фишукова». «Я вас, кажется, тоже один раз видел вместе с Лилией. 4 года назад, — вспомнил Эмиль. «У вас замечательная память», — подтвердила Фишукова. «В детстве я хотел стать психиатром», — улыбнулся Кловис. «А потом решил, что лечение зубов принесет больше пользы людям и мне. Люди охотнее платят, когда видят результаты моего труда. Конкретные результаты. И я стал стоматологом, хотя отец считал, что я должен был пойти по его стопам. Но я все равно стал врачом, так что в этом плане продолжил отцовские традиции. У нас вообще был своеобразный дом врачей. Мой отец, рядом великий Краулинь, отец Армандо, а на первом этаже одно время жил главный военный врач рижского гарнизона. Он был соседом актера Черко. Может, я принесу что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо», — отказался Дронго. «Вы помните тот день, когда произошло самоубийство Армандо?» «Конечно, помню», — помрачнел Эмиль. «Это была трагедия для всего дома. Арманд выражал дух нашего дома, был настоящим рижанином. И все так печально закончилось». «Вы были дома в тот день?» «Это было утром», — вспомнил Кловис. «Я был еще дома. Я услышал, как позвонил наш дежурный. Не помню сейчас его фамилии. Он был такой пожилой, без одной ноги, с протезом. Начал стучаться к нам и к Березкиным. У соседей дома были мать с сыном. Наталья Николаевна сразу вышла, а ее Юра поспешил в квартиру Армандо и увидел там беднягу в петле. Вы можете себе представить, как перепугался мальчик? Ему было тогда лет 15-16». Я вошел в комнату вместе с дежурным и двумя офицерами полиции. Мы были все вместе. И решили, что нужно помочь Арманду. Я думал, что мы сумеем его еще спасти, что он только недавно накинул петлю. Мы перерезали веревку, положили тело на пол, и я попытался сделать ему искусственное дыхание, хоть как-то ему помочь. Но было уже поздно. Арманд был мертв. Вы не обратили внимания на какие-нибудь раны или кровоподтеки? Ах, вот вы о чем, понял Кловис. Когда мы его снимали, один из офицеров его не удержал и уронил тело на пол. Он попытался задержать падение и слишком сильно схватил его за руку. Я видел эти синяки и показал на них следователю. Кажется, его фамилия была Брейкш. Да, правильно. Айварс Брейкш. Он сейчас избран депутатом парламента. И еще мы нашли записку Арманда на столе. И больше ничего подозрительного? Нет, больше ничего. Когда вы вошли в квартиру, окна были закрыты? Сейчас вспомню. Да, конечно, закрыты. Точно закрыты. Иначе я бы не стал даже пытаться ему помочь. Тело было еще теплое. «За 20 минут до смерти его видел дежурный», — напомнил Дронго. «Значит, убийство или самоубийство было совершено в этом промежутке времени». «Поэтому я и хотел ему помочь», — объяснил Эмиль. «Я потом долго не мог в себя прийти. Арманд был для меня идеалом во всем, абсолютно во всем». «Вы не поверили в его самоубийство?» Как-то не поверил, если я видел его тело собственными глазами и прочел его записку. Она лежала на столе. Он там написал, что очень сожалеет о случившемся. Я его почерк сразу узнал. И потом эту записку отправляли на экспертизу 2 раза. Лилия, это жена Арманда, не верила, что ее муж мог такую записку написать. И каждый раз экспертиза доказывала, что это рука ее супруга. Я сам в квартиру вошел с полицейскими, когда там еще никого не было. До меня там были наш дежурный и секретарь погибшего. Но я не думаю, что женщина и инвалид могли справиться с таким человеком, как Арманд. Вернее, я уверен, что они не справились бы. За день до этого события ваши соседи, банкиры Леонидовы, отмечали день рождения своего внука, напомнил Дронго. «Что вы говорите?» — удивился Эмиль. «Я этого не помню. Может, и было, но какое это имеет отношение к самоубийству Арманда?» «Через 5 лет убили и самого банкира». «Вы верите в теорию заговоров?» — усмехнулся Кловис. «Но это не так. Меня тогда не было в Риге. Я уезжал в Дортмунд, пытался там немного поработать, закрепиться». Но мне не дали лицензии и не выдали разрешения. Пришлось вернуться. Однако насчет убийства Леонидова я немного знаю. Его супруга — мой клиент. Она считает, что у нее в 70 лет должна быть голливудская улыбка. И мы с ней часто общаемся. Леонидов тогда задолжал большую сумму российским бизнесменам. Он получил деньги в долларах и сразу перевел их в рубли. Довольно большую сумму. А потом грянул дефолт, и нужно было возвращать в рублях ровно в 4 раза больше, чем он брал в долларах. Леонидову это было накладно, да и не очень хотелось. Все как обычно, он хотел кинуть своих партнеров, а они этого не очень хотели. И решили свой спор так, как это было принято в России. Подослали сюда 2 киллеров, которые и свели с Леонидовым отцом счеты. Кстати, сын потом исправно все выплатил, и конфликт был исчерпан. Ясно. Дронго посмотрел на Фишукову. Пора было уходить. Благодарю вас. Он поднялся с дивана, помог встать Татьяне. Она все время молчала, понимая, что лучше не мешать Дронго. Когда они вышли в коридор, то увидели стоящую там собаку. Умный пес открыл дверь лапой и вышел в коридор. Теперь он молча смотрел им в глаза. Они замерли. Такой пес мог сбить с ног даже Дронго. Эмиль шагнул вперед. «Вернись в комнату», — строго приказал он. «Зачем ты меня позоришь?» Док смешно поднял морду и вернулся в комнату. Даже прикрыл за собой дверь. Татьяна улыбнулась. Дронго обернулся к хозяину квартиры. «А почему ваша собака не залаяла, когда Арманд повесился?» — вдруг спросил он. «Животные чувствуют такие вещи. Или если бы в квартире появился чужой? «У меня тогда не было собаки», — пояснил Кловис. «Я жил один». «У меня к вам большая просьба», — обратился к нему Дронго. «Вы можете подняться с нами на третий этаж и порекомендовать нас вашему клиенту, вдове Леонидова?» «Ни в коем случае», — махнул рукой Эмиль. «Она такая сварливая женщина, что потом будет еще несколько лет вспоминать, как я посмел явиться к ней с гостями без звонка. Давайте лучше я ей позвоню и скажу, что скоро мы будем. Так будет лучше». Эмиль вернулся в комнату. Было слышно, как он звонит и разговаривает по-латышски. Собака снова вышла из комнаты и стала строго смотреть на гостей. Когда Эмиль закончил говорить, она шмыгнула в другую комнату, не дожидаясь окрика хозяина. Дронго и Татьяна, переглянувшись, улыбнулись. «Можете подниматься», — разрешил Эмиль. «Она дала свое имперское согласие. Но учтите, это женщина с характером. Старая еврейка, у которой свои понятия обо всем». «Мы не станем ее долго мучить», — пообещал Дронго. «Спасибо вам за помощь». Он пожал руку Эмилю и вышел вместе с Татьяной на лестничную площадку. «Закрывайте дверь», — сказал он на прощание, — «иначе ваш собак простудится». Кловис закрыл дверь. Фишукова тихонько вздохнула. «Хороший человек», — негромко проговорила она. «Интеллигентный, выдержанный, воспитанный. Сразу видно, в какой семье он воспитывался. Его отец был очень известным врачом. И чудесная собака, умная, все понимающая. Почему он до сих пор не женился? Состоятельный человек, очень привлекательный». «Может, женщины его не хотят?» — пошутил Дронго. «Не может такого быть», — уверенно возразила Татьяна. «У нас на 10 женщин только 3 мужчин. Многие на заработки уехали в Россию или в Европу, некоторые даже в Америку. У нас столько незамужних женщин, он мог бы составить целый гарем, если бы захотел». «Идемте наверх», — решил не спорить Дронго. «Еще один такой разговор, и я решу, что мне тоже нужно остаться в вашей стране». Татьяна смутилась, чуть покраснела. «Я не в этом смысле», — пояснила она. «Но всегда жаль, когда видишь таких людей, не нашедших своей половины». Они поднялись на 3-й этаж, позвонили в квартиру Леонидовых. Дверь открыла пожилая женщина, очевидно, прислуга. Она была предупреждена и поэтому приняла верхнюю одежду гостей, проводила их в большую гостиную. За огромным столом, вокруг которого могли разместиться человек 15, сидела дородная, властная женщина лет 70. Она была в коричневом жакете и в темной юбке. Пышные волосы, макияж и явные следы пластических операций на лице, которые не могли скрыть ее возраста, но убрали морщины и вытянули глаза. «Здравствуйте!» — громко произнесла она. «Меня зовут Инна Марковна. А как вас?» «Это Татьяна Фишукова, а меня обычно называют Дронго», — представился он. «Как?» — удивилась она. «Как вы сказали ваше имя?» «Дронго. Это не имя, а скорее кличка». «Молодой человек», — повысила голос хозяйка квартиры, — «я не привыкла называть людей кличками. Извольте сказать мне вашу фамилию». Он назвался. Инна Марковна удовлетворенно кивнула. «Можете сесть», — разрешила она, показывая на другой конец стола, словно они были на приеме у королевской особы. Инна Марковна чувствовала себя в этом доме полновластной хозяйкой. И она была права, в конце концов, это они пришли в ее дом и должны уважать правила внутреннего распорядка, установленного хозяйкой. «Мне позвонил Эмиль Кловис, мой стоматолог, и попросил вас принять», — снисходительно объяснила Инна Марковна. «Он сказал, что вы займете у меня не больше 10 минут. Насколько я смогла понять, вы эксперт по вопросам преступности. Какое отношение я имею к вашему ремеслу? Дронго подумал, что быть лечащим врачом такой особой нелегко, особенно зубным. Мы проводим повторное расследование всех обстоятельств гибели Армандо Краулиня, сообщил он. Может, вы помните такого соседа, который жил на втором этаже? Вернее, его отца, который там раньше жил, а потом квартира перешла к его сыну. Когда мы сюда переехали, там уже никто не жил, сообщила Инна Марковна. Мы, конечно, слышали о враче Краулине, но он умер задолго до нашего появления здесь. Что касается господина Армандо Краулиня, то я вообще не имела чести его знать. Он был, кажется, каким-то коммунистическим или комсомольским лидером. А мы таких людей не знали и не хотели знать. Мой муж всю жизнь занимался частной коммерцией и никогда политикой. В советское время мой покойный супруг работал главным бухгалтером универмага, потом заместителем директора. Мы переехали сюда только в 92-м. «Я знаю», — кивнул Дронго, — «а в 93-м у вас родился внук». «Да», — несколько оживилась старуха, — «и сын назвал внука в честь моего мужа». «Вы тогда отмечали его рождение?» «Нет», — ответила она. «Извините», — не понял Дронго. «Но ваш бывший дежурный говорил, что вы...» «Он не совсем умный человек, если мог сказать такое», — резко произнесла Инна Марковна. «Мы не могли отмечать рождение внука. Мы отмечали 40-й день с момента его рождения. К этому времени он уже получил имя и был обрезан по нашим законам». «Извините», — еще раз произнес Дронго, — «но вы отмечали этот день». «40-й день со дня его рождения», — повторила Инна Марковна. «Конечно, мы его отмечали. Это был мой старший внук и до сих пор самый любимый. Как же мы могли его не отметить? Было много гостей?» «Достаточно. Мы не устраивали глупые шоу, чтобы позвать журналистов. Это был спокойный семейный праздник». «И вы предупредили дежурного, что к вам придут гости? Или он звонил вам каждый раз, когда они поднимались к вам на этаж?» «Молодой человек», — с упреком произнесла Инна Марковна, «мы никогда не унижаем достоинство наших работников. Зачем нужно мучить и дергать его по пустякам? Мы сказали, что к нам придут гости, и этого было вполне достаточно. Дежурный знал, что всех, кто шел в этот вечер к нам, нужно пропускать. И никаких лишних звонков мы не заставляли его делать. Это неумно и некрасиво, и по отношению к нашим гостям тоже». «Безусловно», — весело согласился Дронго. Инна Марковна ему нравилась, несмотря на всю ее суровость. Такая колоритная, сволочная старуха с суровыми принципами. «А утром вы ничего не слышали?» «Мы не слушаем, что происходит у наших соседей. И никогда не слушали. Потом мы узнали, что там нашли повесившегося сына нашего бывшего соседа, которого мы никогда не знали и никогда не видели. Но это было не наше дело. Хотя следователь приходил к нам и беседовал со мной и моим супругом». «О чем?» «Спрашивал, что мы слышали в то утро. Но мой муж был утром на работе и ничего не мог слышать. А я спала после приема и тоже ничего не слышала. Я даже кухарке и домохозяйке сказала, чтобы они пришли попозже, часам к 12, чтобы я могла выспаться». «Больше никого у вас не было?» «Никого. У моего сына тогда была другая квартира, и сейчас есть. Хотя эта квартира тоже достанется ему после моей смерти». «Не дай бог», — немного лицемерно проговорил Тронго. «Постучите по дереву». «А я и не собираюсь умирать», — заявила Инна Марковна. «И от того, постучите вы по дереву или по другому месту, ничего не изменится. Все решает Бог и я сама, а больше никто. Но иногда, к сожалению, за вас решают очень непорядочные люди. Так было и с моим супругом. Они решили за него и за Бога. Я уверена, что Богу не нравится, когда кто-то присваивает его полномочия, и он строго наказывает таких нарушителей. И здесь я тоже с вами абсолютно согласен», — кивнул Тронго. Она нахмурилась. «Вы надо мной смеетесь?» «Нет», — ответил он, — «я вами восхищаюсь». «У вас еще есть вопросы?» — строго поинтересовалась Инна Марковна. «Никаких». Он поднялся. «Я хочу вас поблагодарить и пожелать вам здоровья». Фишукова поднялась следом. «А почему она у меня ничего не спрашивала?» — полюбопытствовала Инна Марковна. «Ее полностью устраивали ваши обстоятельные ответы». Дронго с трудом сдержал улыбку. «Не знаю», — нахмурилась хозяйка. «Мне все-таки кажется, что вы не были достаточно серьезны. До свидания, господин с кличкой. Что означает это слово, которое вы мне сказали?» «Птицу. Она умеет имитировать голоса других птиц и обладает редким бесстрашием». «Понятно. До свидания, господин с птичьей кличкой. Прощайте». Они вышли из комнаты, взяли у молчаливой прислуги свою верхнюю одежду, вышли за дверь, и только тут Дронго расхохотался. Татьяна засмеялась вместе с ним. «Какая стервозная баба!» — с восхищением произнесла она. «Вот встретишь такую и начинаешь жалеть ее невестку». «Или ее врача», — напомнил Дронго. «Но какая колоритная тетка! Идемте быстрее, мне нужно сделать несколько срочных звонков». «Жаль, что мы ничего так и не нашли», — вздохнула Татьяна, когда они спускались по лестнице. «Я другого мнения», — вдруг возразил Дронго. «Если я правильно расставляю факты, то уже завтра я буду знать, что случилось с Армандом Краулиным в то роковое утро». Фишукова изумленно взглянула на него, но ничего больше не спросила.